Я бесшумно бродила по второму этажу имения рода Эшрин, пытаясь не прислушиваться к гамму, доносящемуся из гостиной. Сразу после появления баронессы Эмилии я поторопилась сбежать от славного общества. Слишком уж большой переполох поднялся. Аннабель не стала откладывать дурные вести и тотчас же огорошила свекровь новостью о гибели Вертона, хотя Ричард шикал на нее. К моему удивлению, баронесса Эмилия восприняла это спокойно. Лишь побледнела, села в ближайшее кресло и хрипло приказала подать вина. А вот ее спутница, верная компаньонка по имени Ребекка, рухнула в обморок. Правда, Фарлей каким-то чудом успел подхватить ее. На шум примчался Альвин. Вредный юноша к этому времени переоделся и даже весьма умело припудрил свои синяки. Теперь они не бросались в глаза, хотя внимательный человек наверняка бы заметил распухший нос и запекшиеся кровавые корочки на губах. Не теряя времени даром, Альвин тут же принялся жаловаться бабушке на все подряд. Мол, вредный противный братец притащил домой некую девку, а затем избил его ни за что ни про что. Аннабель и Ричард заговорили одновременно. Первая безуспешно пыталась перевести беседу на нейтральную тему, видимо, сообразив, что судьба дома из-за откровения глупого избалованного мальчишки повисла на волоске. А второй просто разъярился от настолько откровенной лжи. Один Фарлей молча хлопотал около бесчувственной Ребекки. Но я не сомневалась, что дознаватель подмечает все, что происходит в комнате. От шума у меня разболелась голова. К тому же я вспомнила, что утром не позавтракала, а сейчас дело шло уже к обеду. И поторопилась выскользнуть из гостиной, воспользовавшись сумятицей. Лучше поброжу в одиночестве по дому. Авось и на что-нибудь съестное набреду. Здравый смысл подсказывал мне, что поживиться чем-нибудь наверняка можно на кухне, а она должна располагаться где-нибудь на первом этаже. Но ноги сами понесли меня в сторону лестницы. А все мое неуемное любопытство. Хотелось взглянуть хотя бы одним глазком, как живут прирожденные аристократы, пока последние выясняли отношения. И вот теперь я стояла посреди длинного коридора, по обе стороны которого тянулся ряд дверей. Ну-с, и откуда начнем исследование? Одумайся, Агата. Попытался воззвать ко мне глаз рассудка. Это далеко не лучшая идея – блуждать по незнакомому дому в одиночестве. Неужели ты не поняла, что это чревато всякими неприятностями? Мало тебе черепа, найденного в холодильнике Ричарда. А вдруг отыщешь целый скелет? Я нерешительно переступила с ноги на ногу. Возможно, мне и в самом деле лучше уйти. Сосредоточусь на поисках еды. В этот момент мое внимание привлек какой-то невнятный шум. Как будто где-то рядом кто-то негромко плакал. «Это не твое дело, Агата». Опять услышала я глаз рассудка. Но рыдания продолжались. И столько в них было отчаяния и неподдельного горя, что мне невольно стало не по себе. Нет, я не могу просто взять и уйти. Надо выяснить, кому так плохо. Возможно, я сумею помочь. И я медленно отправилась вдоль ряда дверей, около каждой останавливаясь и напряженно прислушиваясь. Наконец я обнаружила комнату, из которой слышались всхлипывания. Неполную минуту постояла около нее, затем негромко постучала. Плач сразу же прекратился. «Кто там?» — послышался тихий вопрос. Я узнала голос Магдалы. Скривилась. «Ну нет, эту обманщицу я не хочу утешать. Я ее защищала, она поддержала ложь Альвина». И я попятилась, намереваясь тихонечко сбежать, пока Магдала не открыла дверь. «Уходите, я никого не хочу видеть!» — продолжила девушка, так и не дождавшись моего ответа. «Хватит! Хватит мучить меня!» В дверь что-то с грохотом врезалось, как будто она силой запустила каким-то предметом. И рыдания возобновились. На сей раз громче и отчаянней. Я приглушенно зарычала, злясь прежде всего на себя. Мои ноги просто приросли к полу. Нет, я обязана выяснить, что происходит. «Магдала, это я», — сказала я. «Агата, могу я войти?» «Нет, не надо», — залепетала девушка. «Уходи, пожалуйста. Мне слишком стыдно перед тобой». Я кинула последний вожделеющий взгляд в ту сторону, откуда пришла. Затем глубоко вздохнула и открыла дверь. По всей видимости, я оказалась в спальне Магдалы. Это была просторная и очень светлая комната, но почему-то без мебели. Даже кровати здесь не было. Роль постели выполнял матрас, лежащий прямо на полу. Я удивленно хмыкнула, когда заметила, что ни простыней, ни подушек на нем не было. Посмотрела на Магдалу, которая сидела на краешке своеобразной лежанки. При виде меня она торопливо отвернулась, пряча свое лицо. Но я успела увидеть, как сильно опухли ее глаза. «Уходи», — еще раз глухо попросила девушка. «Пожалуйста, я не хочу с тобой разговаривать». «Не очень-то и хотелось», — буркнула я и развернулась с твердым намерением покинуть комнату. «Постой», — неожиданно окликнула меня Магдала. Я страдальчески вздохнула. «Ну что ей надо? Хотя бы определилась в своих желаниях». «Ну?» — коротко спросила я, обернувшись. «Расскажи мне про Ричарда». Негромко попросила девушка, вытирая глаза крохотным носовым платочком. «Вот ведь привязалась к этому Ричарду. Я вроде уже сказала, что он на здоровье не жалуется», — проговорила я. «Что еще тебя интересует?» «У него есть...» Магдала замялась в последний момент, но после короткой паузы все-таки стыдливым шепотом выдохнула. «Девушка. Девушка у Ричарда? Да буквально до вчерашнего вечера я была уверена, что он предпочитает мужское общество. Впрочем, я бы не удивилась, если бы Ричард в самом деле изменил ориентацию после того, что устроил его отец накануне свадьбы. Меня так и подмывало солгать Магдале. Со злорадством сообщить, что у Ричарда нет недостатка в любовницах, каждый день по новой. Пусть не думает, что на ней свет клином сошелся. Но она смотрела так жалобно, что у меня просто язык не повернулся. «Нет», — сухо ответила я. Короткая вспышка радости озарила лицо Магдалы, но тут же улыбка сползла с ее губ. «А он вспоминает меня?» Еще тише поинтересовалась она. «Хоть изредка?» «Нет». Без малейшего сочувствия сказала я. «Хотела правду, пусть получает». «Ясно». Магдала поникла с печальной безнадежностью, опустила плечи и принялась нервно комкать платок в своих руках. «Наверное, в этот момент мне стоило уйти. Вряд ли девушка остановила бы меня на сей раз, но мне было как-то неловко на такой ноте заканчивать беседу. Кстати, его подозревают в убийстве отца», — ляпнула я, пытаясь отвлечь Магдалу от грустных мыслей. Магдала вздрогнула и неверяще посмотрела на меня. «Барон Вертон был вчера вечером у него в гостях», — поторопилась я добавить. «По всей видимости, убийца настиг его, когда тот возвращался домой». «Вот как», — медленно протянула Магдала. Задумчиво посмотрела на свои руки, смиренно лежащие на коленях. И вдруг вскочила на ноги, кинулась к дверям. Я едва успела отпрыгнуть в сторону, иначе девушка бы снесла меня с ног. «Ты куда?» — крикнула я ей в спину. Но Магдала не услышала меня. Она уже бежала по коридору, направляясь к лестнице. Вот заполошная. И я недовольно покачала головой. Ну и куда она так рванула? Мне очень не хотелось идти за ней, но, скрипя сердце, я все-таки поспешила за Магдалой. Боюсь, если она натворит что-нибудь, то именно я буду в этом виновата. Язык мне отрубить мало. Я почти догнала Магдалу около лестницы. На каблуках она бежала медленнее, чем я. Еще одно преимущество ботинок перед женскими туфлями. Но затем она понеслась вниз, с невиданной скоростью, перепрыгивая сразу через несколько ступеней. Ворвалась в гостиную и закричала. «Это я убила барона Вертона Эшрина!» От неожиданности я едва не оступилась и не преодолела весь путь до первого этажа кувырком. Лишь в последний момент я успела схватиться за перила и тем самым спасла себя от участи сломать шею. Судя по мертвой тишине, воцарившейся в гостиной после выкрика Магдалы, для остальных это заявление тоже стало полнейшей неожиданностью. Молчание длилось до тех пор, пока я не закончила спуск. Но не успела я войти в гостиную, как все заговорили разом. «Негодяйка!» Первой загласила баронесса Эмилия, мгновенно забыв про аристократическую сдержанность. «Убийца! На виселицу ее немедленно! Мерзавка!» С величайшим наслаждением вторил ей Альвин. «Я всегда знал, что этой проныре нельзя доверять. Вот чем отплатила нам за добро. Девочка моя!» Визгливо перекрикивала остальных Аннабель. «Что за чушь ты мелешь?» Ричард и Фарлей не принимали участия в общем крике. Когда я осторожно заглянула в гостиную через арку, то увидела, как дознаватель по своему обыкновению отрешенно созерцал пол. Как будто не услышал только что признание в убийстве. А мой партнер глазел на Магдалу с таким удивлением, будто впервые увидел. Помалкивала и Ребекка, помощница старой баронессы. Она сосредоточенно обмахивала раскрасневшуюся старушку веером. И делала это с таким невозмутимым и спокойным видом, как будто от этого действия зависела чья-то жизнь. Впрочем, скорее всего, так оно и было. Потому что неожиданно старая баронесса захлебнулась в ругательствах, побагровела еще сильнее, хотя это казалось практически невозможным. Страшно закатила глаза так, что остались видны одни белки, и обмякла в кресле. А вот теперь Фарлей заволновался. В один гигантский шаг преодолел расстояние, отделяющее его от кресла баронессы, и встревоженно склонился над ней. С пальцев дознавателя, простертых над седой макушкой Эмилии, полился прохладный голубоватый свет. Тотчас же зловещий багрянец схлынул с дряблых щек женщины, сменившись обычным румянцем, и Эмилия спокойно и ровно задышала, как будто погрузившись в сон. Но Фарлей не торопился заканчивать свой сеанс излечения, хотя баронессе явно стало лучше. Он хмурился все сильнее и сильнее, а цвет его заклятия понемногу темнел, из голубого превратившись в лиловый. «Достаточно», — вдруг сказала Ребекка и мягко тронула его за плечо. «Хватит, господин маг!» Фарлей тут же сжал пальцы, обронив нитчар, глянул на женщину и негромко спросил. «Сколько еще осталось?» Ребекка не ответила. Лишь тяжело вздохнула и развела руками. Альвин и Аннабель вряд ли это заметили. Первый продолжал поливать ругательствами Магдалу, смиренно склонившую голову. Вторая пыталась достучаться до здравого смысла своей воспитанницы, которой, по сути, заменила мать. А вот от внимательных глаз Ричарда эта крохотная сценка вряд ли укрылась. Его губы дрогнули в немом вопросе. Но в последний момент он удержался и промолчал. «Арестейте ее немедленно!» Наконец проорал Альвин и обвиняюще ткнул указательным пальцем в Магдалу. «Господин дознаватель, я требую, чтобы вы кинули эту особу в самую темную и самую сырую камеру. И завтра же пусть ее казнят». «А почему не сегодня?» Не удержалась я от саркастического вопроса. Альвин глянул на меня побледневшими от гнева глазами. Явно не почуял подвоха и с восторгом согласился. «Да, так лучше. Пусть ее казнят уже сегодня». «Ну так иди за веревкой и мылом», — со злой насмешкой посоветовала ему я. «Что зря время тянуть? Во дворе и вздернем подлую убийцу». И опять Альвин не заподозрил подвоха в моих словах. Он кивнул и ринулся прочь из комнаты, торопясь исполнить мое распоряжение. Я проводила его недоуменным взглядом. Он или дурак, или умело притворяется. Фарлей возмущенно глянул на меня и выразительно пригрозил кулаком. Затем рявкнул в спину быстро удаляющемуся Альвину. «Стоять!» Тот аж споткнулся, но послушно остановился и удивленно обернулся, как будто искренне не понимал, почему его порыв оказался неоцененным. «Господин Альвин, Агата вне всякого сомнения погорячилась», холодно произнес Фарлей, еще раз гневно сверкнув на меня глазами. «Никого казнить мы не будем. По крайней мере, не сегодня уж точно». «Но почему?» – заортачился Альвин. «Магдала сама призналась в преступлении. Зачем дракона за хвост тянуть? Вы представитель власти. Убийца сама явилась с повинной. Наказание за такое преступление влейто не одно. Смертная казнь через повешение». Каждую фразу он словно вколачивал в воздух для усиления эффекта, грозно потрясая кулаками. И я видела, как вздрагивает Магдала, все ниже и ниже опуская голову, пока носом почти не уткнулась себя в грудь, а ее ладони при этом почему-то лежали на животе. Я нахмурилась, еще раз внимательно посмотрев на ее руки. Этот жест мне был слишком хорошо знаком. Так моя мать стояла перед моим отцом, когда он явился пьяным в тот злополучный вечер. И она защищала своего еще нерожденного ребенка, которому было не суждено появиться на свет, все то время, пока он избивал ее. Они безвольно опустились лишь в тот момент, когда ее тело перестало вздрагивать после каждого удара. А я лежала под кроватью, заткнув себе рот кулаком. Лишь бы не закричать, потому что знала, что тогда чудовище, в которое превратился мой отец, не пощадит и меня. На моем левом запястье до сих пор видны шрамы. Нет, их оставил не тот упырь, оживленный ради забавы студентами-недоучками. Хотя именно так я и сказала Ричарду. Это я молча рвала себе руку зубами, пока отец убивал мать и моего брата. Я почему-то совершенно не сомневалась в том, что мать носила под сердцем именно мальчика. Такого же темноволосого и сероглазого, как я. Он должен был стать моим самым лучшим другом. Я уже планировала, как мы вдвоем упросим мать сбежать в Гроштар от мужа изувера. К моим просьбам и мольбам она не прислушивалась. Но я верила, что мне с братом удастся достучаться до ее здравого смысла. Два голоса громче, чем один. Увы, я так и не услышала голоса брата. И больше не слышала голоса матери. До сих пор я виню себя в произошедшем. Я ведь видела, какой шаткой, нетвердой походкой шел домой отец. И знала, что произойдет после этого. Я должна была. Обязана убедить мать убежать, спрятаться от отца. Пьяный, он никогда не ложился спать сразу. Сначала ему требовалось отвести душу как следует, надавав звонких затрещин мне и хлестких оплеух жене. Мой затылок налился привычной тягучей болью, словно опять ощутив тяжесть руки отца. но я мотнула головой, отогнав непрошенное воспоминание из прошлого. «Ты беременна?» — прямо спросила я у Магды, уже не вслушиваясь в истошные вопли Альвина, готового немедленно устроить самосуд. Прищелкнула пальцами, послав в него чара. Тот споткнулся на полуслове, застыл с ним разъявленным ртом, из которого не доносилось больше и звука. Девушка испуганно посмотрела на меня. Из ее глаз потекли крупные прозрачные слезы, и она крепче прижала руки к животу. «Беременна», — чуть слышно повторил Ричард, горько хмыкнув. Кашельнул и спросил громче. «От моего отца?» Магдала, как ни странно, помотала головой. «Тогда от кого?» Чуть повысил голос Ричард, явно желая получить ответ. А вот я и без того уже знала истину. Хмуро посмотрела на Альвина, который все еще безуспешно пытался вытолкнуть хоть звук через намертво перехваченное спазмом горло. Фарлей проследил за моим взглядом, понимающе хмыкнул. «От кого?» — рявкнул Ричард, не желая видеть очевидное. «С кем ты еще спала, Ричард?» Аннабель неожиданно встала на защиту растерявшейся Магдалы. Подошла ближе и покровительственно опустила руку на ее плечо. «Прекрати кричать. Не все ли равно?» «О, да, конечно, всем все равно!» Краешки губ Ричарда нервно дергались, словно он сам с трудом сдерживал слезы. «Магдала ведь моя невеста, а спит со всеми подряд. Но всем всегда все равно!» «Хватит орать, Ричард!» Вдруг внятно и громко произнесла баронесса Эмилия. Она по-прежнему не открывала глаз, но, судя по всему, давно пришла в себя после обморока. «Не будь бабой!» — устало продолжила она. «Твоя невеста предпочла другого. Ну так сам виноват. Какого демона ты столько времени морочил бедной девочке голову? Объявила помолвки, так женись. Зачем воду в ступе толочь?» Ричард аж онемел от такого обвинения, и я вполне могла понять его возмущение. Он считал себя жертвой обстоятельств, а кто-то вздумал защищать неверную возлюбленную. Впрочем, и баронессу Эмилию я понимала. Она вряд ли знает все грязные подробности, случившейся перед свадьбой семейной трагедии. По всей видимости, Ричард тоже подумал об этом. Несколько раз сжал и разжал кулаки, пытаясь взять эмоции под контроль. «Я просто хочу узнать имя», — тяжело вздохнув, сказал он. «Неужели я прошу так много?» «В общем-то, это все не имеет никакого значения», — негромко обронила баронесса Эмилия и с болезненным кряхтением выбралась из кресла. Тотчас же Ребекка кинулась помочь ей, но старая баронесса покачала головой, и помощница остановилась. «Я была плохой матерью», — сказала Эмилия. «Я прекрасно знаю, каким эгоистичным и жестоким вырос мой сын. Наверное, оно и к лучшему, что боги так рано забрали его. Но и меня нельзя назвать святой, поэтому будет лучше». На этом месте она зашлась в сухом лающем кашле, согнулась, прижимая ко рту платок. И опять Ребекка поспешила ей на помощь. Правда, теперь баронесса не стала отталкивать ее, а послушно облокотилась на предложенную руку. Когда приступ закончился, Эмилия поторопилась спрятать платок, однако я увидела, что прежде белоснежный, он теперь оказался испачкан кровью. «Мне отвечать за грехи Вертона», — глухо сказала она. «Я приехала сюда лишь с одной целью — сообщить, что завтра, в день моего 80-летнего юбилея, сюда будет приглашен душеприказчик. И все состояние рода Эшрин перейдет во владение Гроштерского сиротского приюта». Альвин совсем уж неприлично хрюкнул и застыл с открытым ртом. В его глазах засверкали самые настоящие слезы. О да, есть чему огорчаться. Мало того, что немалые деньги проплывут мимо этой славной семейки, но ей даже придется освободить дом. А вот Аннабель, как ни странно, отнеслась к заявлению свекрови с достаточной долей равнодушия. Она лишь пожала плечами и негромко обронила. «Это ваше право». «Да, мое», — с некоторым вызовом подтвердила Эмилия, которая, должно быть, не ожидала, что ее решение воспримут настолько спокойно. Кашельнула и с достоинством осведомилась. «Насколько понимаю, для моего проживания приготовили ту же комнату, что и обычно». Аннабель кивнула, подтверждая слова баронессы, после чего та тяжело развернулась и неторопливо отправилась к лестнице, поддерживаемая верной компаньонкой. Я небрежным движением руки сняла с Альвина чара. Интересно послушать, какими воплями и проклятиями тот отреагирует на заявление бабушки. Чую, мой без того обширный арсенал ругательств сегодня заметно расширится стараниями этого юноши. Но Альвин меня разочаровал. Он, по-моему, даже не заметил, что дар речи вернулся к нему. Неестественно выпрямившись, он провожал баронессу Эмилию взглядом. И такая горячая ненависть плескалась в его глазах, что мне невольно стало не по себе. Затем я посмотрела на Аннабель. На ее лице было невозможно прочитать ни одной эмоции. Она смотрела вслед свекрови так равнодушно и отстраненно, будто в мыслях уже представляла, где надлежит спрятать ее тело. Я не сомневалась, что матери Ричарда, несмотря на всю ее браваду, тоже ой, как не хочется терять дом и искать новое пристанище. Интересно, а барон Вертон после себя оставил семье хоть какие-нибудь деньги? Или Эршинов после передачи состояния приюту можно будет считать разоренными? Как бы то ни было, но, сдается мне, баронессе Эмилии стоит поостеречься. Слишком многие в этом доме не желают исполнения ее последней воли. И над этим обстоятельством мне надо было как следует поразмыслить в одиночестве.